Глава 26. Подарок для нее. Мысль про признание на фестивале я прокручивал в голове всю ночь. В итоге пришел к тому, что простого признания будет мало. Единственной логичной идеей стало подкрепить все подходящим подарком. Мало того, что это будет переломный момент для обоих, так еще и сам фестиваль. Каждый год мы обменивались всякими мелочами, но в этот раз подарок должен быть особенным. Чтобы не терять времени, с самого утра я написал сообщение сначала Лизе, сказал, что у меня появились кое-какие дела. Придется пропустить те оставшиеся пары, от которых нас не освободили. Благо, все экзамены уже прошли. Следом написал и куратору. Здесь тоже повезло, отпустил без проблем. Единственное, придется потом предоставить причину в письменном виде. Но это ерунда. Помимо всего этого, удивила и сама Лиза. В ответ на мое сообщение она написала, что у нее тоже есть дела, и в ближайшие несколько дней вряд ли получится увидеться или задержаться где-нибудь. Уж не знаю, что у нее там, но это мне на руку. Пора найти идеальный подарок.